Но когда он сделал вид, что собирается отнять мелкие монеты у тех, кому они достались, нищие смекнули, что пора убираться, и словно стадо напуганных овец ринулись к воротам, увлекая за собой ребенка. Симон Киренейский отер пот с лица и изумленно потряс кошелем. «Никогда не видывал ничего подобного», — произнес он. «Как это понимать? Как знак или как совет? Кошель еще наполовину полон, тогда как я был готов раздать все без остатка. Самое время отнести его обратно в сундук», — посоветовал я. «А потом расчеши себе бороду, чтобы избавиться от вшей, и прикажи слугам прибрать следы этого пира». «Не глупости или хитрости, но уверен, что нищим надолго хватит полученного от тебя. И они не скоро постучат в эту дверь». Закхей, сидевший рядом с Элиазаром подле большой чаши с вином, залился веселым смехом. «Подсаживайся к нам, римлянин! Бери чашу и пей!» — крикнул он, обращаясь ко мне. «Эта большая чаша еще не пуста, и было бы нехорошо дать испортиться такому дорогому вину». Затем, выпив еще, он добавил: «Да будет благословен этот плод виноградника во имя того, кто умер и затем воскрес, дабы быть готовым принять нас в своем царстве. Мы все трое видели его собственными глазами, а ты, Элиазар, видел следы его ног на полу. А поскольку мы занимаем более достойное положение, чем ты, о крестьянин и хранитель стад, ты должен верить нам». Он нежно обнял раба и, поцеловав его, прошептал: «Не сердись. Я занимаю более достойное положение лишь в этом мире, а в его царстве ты, возможно, возвысишься над всеми нами. Разве он не говорил, что там первые станут последними, а последние — первыми?» «Мы все совершенно пьяны», — сказал, пытаясь высвободиться из объятий Закхея Элиазар, «а мой хозяин больше всех. Однако я весьма доволен тем, что получил новую одежду и раздал столько дорогостоящего добра тем, у кого ничего нет. Да еще выпитое ударило мне в голову, потому что я совсем не привык к крепкому вину». «Да пребудет с вами мир», — сказал Симон, охватив руками голову. «Я смертельно устал и возвращаюсь в свою темную комнату, чтобы там отоспаться. Не одну ночь я провел в раздумьях об Иисусе из Назарета, а теперь чувствую, что обрел покой, и думаю, просплю до окончания саббата». Спотыкаясь, он направился в свою комнату, а мы с Закхеем, сочтя, что в том состоянии, в котором он находился, ему действительно лучше отоспаться, остались во дворе. Однако Симон, памятуя о том, что ему как хозяину надлежит заботиться о собственном доме, вернулся, просунул голову с растрепанными волосами в приоткрытую дверь и, моргая, сказал: «Все кажется мне кошмаром. Я даже уверен, что это действительно кошмар, и что, когда я проснусь, вас уже здесь не будет. Но ты, Закхей, хотя всего лишь снишься мне, можешь переночевать в комнате для гостей, если хочешь. Пусть Элиазар допьет свое вино и возвращается домой, чтобы поспеть к празднику саббата, пока в небе не зажглись три звезды. А тебе, римлянин, я не знаю, что сказать, потому что ты мне тоже снишься, и я больше никогда тебя не увижу». Подчинившись его воле, приказчик накрыл голову плащом и лег отдыхать в тени колонн. Мы с Закхеем остались один на один. Его лицо больше не казалось мне отвратительной маской карлика, а благодаря вину его глаза заблестели, щеки окрасились, как у нормального человека. Он задал мне несколько вопросов об учениках Иисуса, которых кто-то избрал своими посланниками. Я поведал о том, что мне удалось узнать, а также о видении Марии из Магдалы и о том, как назаретянин появился в запертой комнате, где собрались несколько его учеников. Я также рассказал ему о своей встрече с Фомой и Иоанном, не скрывая того, что они не пожелали иметь дело со мной и что мой визит был для них неприятен. «Моя душа томится жаждой приобщиться к его учению», — наконец подытожил я. «Однако, если я приду к ним и стану это объяснять, они мне не поверят. Возможно, они поверят тебе, если ты их разыщешь и расскажешь обо всем, что здесь произошло. Быть может, после этого они перестанут отворачиваться от нас и откроют нам тайну, поскольку им, безусловно, известно намного больше. И он, конечно же, поделился с ними своей тайной, хотя они и не желают, чтобы об этом знали другие. «Я разыщу их», — решительно сказал Закхей. «Во всяком случае, Матфей не отвернется от меня, потому что он тоже бывший сборщик налогов, и мы прежде были знакомы. Может быть, он замолвит за меня слово перед другими?» «Тогда иди туда», — сказал я. «А у меня нет ни желания, ни сил бороться дальше». Я описал ему комнату, в которой происходила встреча с Фомой и Иоанном, и ему показалось, что он знает этот дом и его хозяина, но при этом он все же отказался назвать мне его имя. «Возвращайся спокойно домой и жди, когда я подам тебе условный сигнал. Я подготовлю для тебя путь», — уверил меня Закхей. Мы расстались, и я направился домой, очарованный тем, что со мной произошло в доме Симона Киренейского.